Глава 17. Влад открыл глаза и посмотрел в лакированный потолок. По нему бегали разноцветные зайчики. Он с просонок не понял, где находится, потом продрал глаза, осторожно освободил руку из-под теплой спящей Марьяны, что-то пробормотавшей сквозь сон, и стал потихоньку одеваться. Пора было продолжать свое путешествие. Вчерашний день, после вихрей молний, охов и ахов на пустыре, женщины учились перемещать предметы в пространстве с помощью магического портала. Закончился бани, где на его ранее утомленное Марьяное тело налетели сразу две девушки, Маша и Арина, дотерзавшие его до конца, к вящему его и их удовлетворению. Марьяна и Марина с усмешкой поглядывали на их упражнения, не вмешиваясь и только хихикая и подавая дельные советы. Амалия грозно сопела, намыливаясь и наливаясь злостью, пока Марьяна ее не утешила, сказав, что это все временно и скоро он вернется под ее крылышко. После бани они сидели на веранде, обдуваемые слабым вечерним ветерком, принесшим запах дыма лесных трав, пили чай. Время от времени лекари кусали комары, пролетавшие с озера. Он ругался и грозился им карами. «Вот суки, напущу макабера, придумает какую-нибудь гадость, что все комары повымерли». Девушки смеялись и отгоняли от него кровопийц, приговаривая. «Да нет, ничего, никаких комаров. Где они, комары-то? Ну не выпьют всю кровь-то». «Да задолбали уже. Ладно, к делу, девчонки. Маша и Арина, вас касается. Госпожа Марьяна подготовила вам вольные с печатями и всеми делами. Мы давно хотели, да все забывали. Теперь вы вольные птицы. Никто не может вас продать, вы можете создавать свои семьи, жить с кем хотите. И никто не принудит вас спать с начальником». Влад усмехнулся и посмотрел на девушек. Они погрустнели, потом Арина убито спросила. «Прогоняете? Не нравимся мы вам?» Влад оторопел, уставился на красотку и спросил. «Да с чего решили-то? Как работали, так и будете работать. Те же деньги получать, ничего не изменится. Просто теперь вы вольны найти себе мужчин и жить с ними в семье и браке». «Все равно прогоняете!» — Маша залилась слезами. «Может, нам не надо мужчин, кроме вас?» «Ну и глупые вы. Семью я все равно с вами не создам, рассчитывать нечего. Тем более, — хмыкнул он, — у меня теперь типа законная жена есть». «И не одна, — подумал он, — а вам мужики нужны хотя бы для здоровья. Ну, захотите, будете ко мне приходить иногда». «Не прогоните!» «Чего прогоню-то? Как я вас прогоню?» «Так и будет, как сказал. Все, успокаивайтесь. Теперь вы свободные пташки. Все, успокоились? Я-то думал, вы будете скакать от счастья, а вы тут нюниться вздумали». Влад нахмурился и в очередной раз с ревом покарал кровопийцу, усевшуюся ему на ухо и заполнившую ее противным звоном. Ухо от этого удара загудело и понесло ущерб сразу ликвидированной регенерации. «Это можно себе башку отбить», — подумал Влад. «Ей-богу, надо придумать что-то отпугивающее комаров. А может, как-то ментальным усилием можно их отогнать?» Он сосредоточился, послал по окружности стола посыл. «Кыш, все суки летающие!» Комаров как ветром сдуло, заодно от дома с диким кудахтанем разбежались куры, теряя перья, и с истошным карканьем улетела ворона, усевшаяся на конек крыши и собиравшаяся с удовольствием на него погадить. Влад гордо откинулся на спинку кресла и посмотрел на Марьяну. «Видал, как я супостатов отбросил? Враг не пройдет». «Кур, что ли, разогнал? Чтобы на макушку не гадили?» — недоуменно спросила Марьяна, и женщины за столом покатились со смеху. «Да ну вас! Пошел я спать». Влад поднялся из-за стола, потянулся и посмотрел звездное небо. «Иди, иди, отдыхай. Сейчас мы тоже придем», — многозначительно сказала Марьяна и зашептала что-то Марине. Влад как-то пропустил мимо ушей слово «мы». И напрасно. Через 20 минут он оказался в постели сразу с тремя. Рыжей красоткой, которая сразу захватила власть в свои руки, и с двумя темными демоницами. Скоро он полностью истощился и прогнал их вон из своей кровати, несмотря на крики и вопли о продолжении банкета, оставив лишь свою законную любовницу. И вот теперь он собирался посетить свой замок, завершая свой будеевицкий анабасис. Амалия сидела уже внизу за столом на веранде и пила чай с пирожками, поглощая их в огромном количестве. Влад сам удивлялся, насколько удачное преобразование он произвел на сей раз в этой с виду слабой и изнеженной девушке. Она не была очень хрупкого телосложения, хотя и казалась таковой на первый взгляд из-за своего миниатюрного роста. Больше походила на спортсменку, профессионально занимающуюся акробатикой и танцами. Ее невероятная сила, способная разметать взрослых здоровенных мужчин, как детские кегли, была внешне совсем не видна, а ее метаболизму мог позавидовать любой человек. Организм, застывший в высшей фазе своего развития с помощью магии, сразу возвращал качнувшийся маятник равновесия в исходное состояние. Она поглощала огромное количество еды, никак не причиняя вреда своей фигуре и внешности, но могла и очень длительное время находиться без пищи и воды. Видно, у нее по сути своей был очень здоровый и развитый организм, на которую удачно повлияли сделанные Владом изменения. Она была расчетлива и опасна, как стальной клинок. Амалия невозмутимо засунула в рот непонятно какой по счету пирожок и, встав с места, невинно осведомилась. «Пойдем на ящеров». «Вот сейчас прям-таки брошу все и побегу на ящеров. Уря! Пирожок захвати с собой, пока бежать будем, я сожру. Я со вчерашнего вечера ничего не ел, а вы все соки из меня выпили в прямом и переносном смысле. Лучше чаю налей, воительница хренова». Влад был раздражен, лететь ему никуда не хотелось, принимать какие-то решения тоже, а тянуло поплескаться в озере и просто поваляться на солнышке с газетой. Лучше наиболее глупые и желтые, типа «Спид-инфо» или «Желтая газета», чтобы мозг не выедало. Но таких изданий в этом мире попросту не существовало. «Сейчас позавтракаем и отправимся. Ты готова?» «Я всегда готова», — Амалия откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. «Мы вдвоем полетим?» «Вдвоем». Она кивнула и продолжила созерцать потолок веранды. Из дверей дома вышла Марьяна, она потягивалась и поправляла на себе одежду. «Вы уже собрались? С девчонками прощаться будешь?» «Нет, я скоро вернусь, сегодня к вечеру. Пусть Марина подготовится в дорогу. Да барахло пусть не тащит с собой, а будет налегке. Что на себе унесет, то и возьмет пускай. Если что надо будет, я там куплю». Влад доживал пирожок, вытер губы салфеткой и поднялся. «Ну все, до вечера». Он обнял Марьяну, прижавшуюся к нему всем телом, отстранился и легко сбежал по ступеням, сопровождаемый своей тенью телохранительницы. Они отошли на площадку, где вчера тренировались в отправке предметов. Треск от молнии тогда стоял такой, что сбежались люди со всей округи. Пришлось попросить Семена выставить охрану, никого не подпускать близко, во избежание производственных травм. Сегодня тут было тихо, этот угол территории еще не был до конца освоен. Торчали зазеленевшие саженцы, и пышно росла газонная травка. Влад оглянулся и увидел фигурку Марьяны. Она помахала рукой, он помахал в ответ и отвернулся, сосредоточившись на задаче. Магический узел у него был полон, Влад об этом позаботился с вечера. Он вошел в транс и открыл портал, накачивая и накачивая в него силу. Зеркало портала раздвигалось все шире, вокруг били синие молнии, с шипением уходя в почву. «Давай, пошла!» — крикнул Влад, и Амалия нырнула в портал. Он выждал секунды две, дав ей время отбежать от выхода, и прыгнул сам. Мгновенный шок, шипение молнии вокруг, и все затихло. Он огляделся. Они с Амалией оказались на площадке возле реки, на которой во время рыцарского турнира стояли шатры. В километре от этого места чернел замок, а у воды, испуганно глядя на появившихся людей, толпилось стадо коров во главе с очумевшим быком, который заревел и начал рыть землю копытом. «Осторожнее, Амалия!» — закричал Влад. «Отойди в сторону, я сейчас его оглушу!» Бык несся на Амалию, как автомобиль фуры без тормозов. Влад нацелился срубить его молнией, но испугался, что зацепит девушку. Он кинулся в сторону, чтобы попробовать ударить сбоку, но не успел. Бык уже врезался в телохранительницу, наклонив острые развесистые рога. Вернее, хотел врезаться. Она уперлась руками в наклоненную голову прямо между рогов, сделала кульбит, перевернувшись в воздухе и оказавшись на земле сзади быка. «Ап!» — Амалия радостно засмеялась и, повернувшись на носках, поклонилась публике. Влад выругался и ударил разворачивающуюся, как Т-34, быка в бок молниями, отчего тот упал оглушенным. Убивать он его не хотел, но излишняя активность животного была ему как-то не по душе. «Амалька, паразитка, ты чего творишь? А если бы он тебе на рога поднял? Амулет-то не прикроет от рогов?» Влад сердито посмотрел на улыбающуюся девушку, потом и сам расплылся в улыбке. «А классно ты его, я такое только на картинке видел. Критские игры с быками. В цирк бы тебя. Вот акробатка-то акробатка». «Я тоже видел на картинке вашими же глазами. Вы же передали знания. Там и критские игры тоже были. Я их вспомнила. Здорово получилось, правда? Мне понравилось». Амалия улыбнулся, показал на быка. «Кажется, очухался. Может, повторить?» «Я тебе повторю. Давай быстро сваливаем отсюда. Я не хочу его убивать. Он стадо бережет и напал на возможных супостатов. Пошли в замок. Интересно, что там делается». Они зашагали по стерне скошенной травы. Пахло рекой, со стороны которой слышалось сопение и плеск влезших в воду коров, сеном, раздавленной клубникой и коровьим навозом, в который Амалия благополучно вляпалась и теперь ругалась, очищая гламурные сапожки от пахучей массы. «Будь она проклята, эта деревня! Как хорошо было в столице! Даже Макабер с его липкими лапами лучше этого дерьма!» «Впрочем, ненамного», — подумав, добавила она. «Хе-хе, сидел бы в столице. Я тебя предупреждал, что тут будет не сахар». «Вот сказали бы, что тут везде говны валяются, я бы, может, и не полетела», — хихикнула Амалия и прибавила за Владом шагу. «Ну что ты заладил? Говны, говны. В столице твоей из окон его же льют, и ничего, живут все. А тут природа, воздух свежий», — Влад обвел рукой пейзаж. «Видишь, как хорошо, просторы, леса, поля, речка». Чихал я на ваши просторы. Лучше бы я в кофейне посидела и кофе попила. Кстати, кофе у них там, правда, хороший, издалека, видать, привезли. Попьешь еще. Вечером дома будем. Кстати, здесь мы тоже дома. Хотя, что-то как-то неласково нас встречают. Чего у них ворота закрыты? Они подошли к закрытым воротам замка и начали стучать в них сапогами. Удары гулко отражались эхом от сводов, и казалось, что замок вымер. Никто не выходил. Влад отошел подальше от стены и крикнул. «Есть кто живой? Есть кто в замке?» «Ну чего кричишь?» — неожиданно раздался спокойный голос со стены, и оттуда свесился незнакомый солдат лет за 40. «Все есть, кому надо быть. Чего ломишься? Не надоело вам тут болтаться? Чего надо?» «Как это чего надо? Войти надо?» — Влад разъярился и не понимал, что происходит. «Всем вам войти надо. То барону Турданту, то графу Перелице. Вы уже достали все. Вали отседа, то сейчас стрельну». Солдат потянул здоровенный крепостной арбалет и нацелил его в сторону Влада. «Давай отваливай. Вам же графиня сказала, чтобы вы катились отседова». «Слышь, чудак, я граф Савалов, хозяин этого замка. Ты спутал чего-то, открой или я тебе башку оторву». «Ты граф? Ой, не смеши меня, какой ты оборванец, граф. Граф пропал несколько месяцев назад, а ты самозванец. Пошел нафиг отсюда, сейчас точно стрельну». «Да что ты за дурак? Позови мне Борислава. Быстро, придурок». «Да сейчас прям разбежался. Борислава тебе звать. Может, тебе еще госпожу Лисану позвать? Вали, вали отседва». «Ну все, сучонок, я сам войду, а тебе шкуру спущу за глупость и непрофессионализм». «Валяй, входи. Тут два барона и граф не вошли, а ты войти собрался. Ты сам придурок». И охранник глумливо засмеялся на башне. Влад отозвал в сторону Амалию, кипевшую гневом. «Пошли, сейчас мы им иллюминацию устроим. Пошли к зауголок». Они отошли в сторону, и Влад, прекрасно помня, как выглядела площадь внутри замка, мгновенно создал туда портал, накачал его силой, и Амалия нырнула первой, а через 2 секунды он сам. Еще не успели стихнуть последние разряды посреди двора, когда их уже окружили 2 охранников с обнаженными клинками. Влад угрюмо посмотрел на стражников, стоявшую в боевой стойке Амалию, и резко сказал: «Борислава ко мне, быстро!» Среди бойцов он узнал своих личных охранников, с которыми прибыл в замок из клиники. «Это же господин Влад! Где тот болван, что его не пускал?» Воины убрали клинки и поклонились ему в пояс. Амалия сорвалась с места, одним легким движением вложила меч в ножны на спине и влетела по лестнице на стену, где сидел тупой стражник, перед этим развлекавшийся препирательствами с ними. Через минуту по лестнице скатился клубок, верещавший от ужаса и ярости. Амалия стащила стражника, как котенка, за шкирку, потом бросила его к стене, оглянулась, увидела оставленную в уголке метлу и стала бить ей незадачливого мужика, пока от метлы не слетели все прутья и древко не переломилось пополам. «Приветствую вас, ваше сиятельство!» Перед Владом склонился в поклоне Борислав. «За госпожой Лисаной уже послали. У нас тут кутерьма была. Несколько соседей-дворян решили взять замок приступом. Правда, до приступа дело не дошло, но было неприятно. Вы чуть-чуть не успели, они отвели войска. Мы еще не до конца укомплектовали гарнизон, поэтому должный отпор дать не смогли. Возможно, вас приняли за кого-то из солдат, осаждавших замок». «Угу, меня, без меча и лад. И ее, правда, с мечом». Влад иронично хмыкнул и добавил. «Я этого дебила лечить не буду. Пусть помучается немножко. Переживет. Амалия, ты там ничего этому идиоту не сломала?» «Нет, синяков наставила. И сидеть на заду неделю не сможет». Девушка хихикнула и отошла за спину Влада. Сбежавшиеся солдаты перешептывались, поглядывая на Влада и его спутницу. Потом как-то сразу разошлись, пропуская симпатичную молодую женщину в длинном синем платье. «Приветствую вас, мой муж!» Лисана нерешительно потеребила рука в платье и сделала шаг в сторону Влада, не зная, как себя вести. Влад шагнул к ней, приняв ее в свои объятия, прижал ее голову к своей груди и спросил. «Ну как ты тут без меня? Извини, что так получилось. Оставил тебя в самый ненужный момент». Лисана подняла глаза и грустно сказала. «Да уж, вроде замужняя дама, но муж, как обычно у жен рыцарей, где-то совершает великие подвиги, а дама сидит одна. Пойдемте, я расскажу все, что тут происходит. А вы мне, если захотите, о том, куда подевались. Пошли?» Она заглянула в лицо Влада, и ему показалось, что в ее глазах стояли слезы. А может, просто показалось. «Борислав, пойдем с нами», — Влад нашел взглядом начальника гарнизона. «Нам много чего надо обсудить с тобой или Саной. Да, управляющего захватите, без него никак нельзя». Они прошли в замок и длинными коридорами направились к кабинету графа. В замке почти ничего не изменилось, только стало почище, как-то поуютней. Заметна была женская рука. Откуда-то доносились голоса, пахло чем-то сдобным. Видимо, в кухне пекли пирожные. Влад подумал, по графине не видно, чтобы она налегала на пирожные. Для кого готовят? Он недоуменно хмыкнул и оставил эту загадку неразгаданной. Вскоре они удалились от вкусных запахов и пришли к запахам пыли, старой бумаги и старинной мебели. В кабинете все было по-старому, как будто не прошло этих месяцев отсутствия очередного хозяина. Все расселись по креслам, расставленным вокруг погашенного камина. «Я скажу слугам, чтобы принесли нам попить и пирожных. Я, как знала, сегодня попросила напечь чего-нибудь вкусного. Видимо, почуяла, что мой дорогой муж вернется в свой дом». Лисана как будто специально, а скорее всего так и было, акцентировала внимание Влада на том, что, во-первых, это его дом, а во-вторых, как бы упрекала его за то, что наставил ее разбираться с проблемами, а сам шатался непонятно где. Влад это прекрасно понял и не оставил без внимания. «Лисана, я понимаю тебя, тебе трудно пришлось. Но я вроде как не на пире отсюда исчез. Марьяна рассказала, что происходит под замком?» «Рассказала, в общих чертах. Но я надеюсь услышать от вас рассказ полностью, если посчитаете нужным. Еще, может, вы представите мне свою даму?» «Даму? Какую даму?» Влад недоуменно вскинул глаза на графиню. «А, понял, это Амалия, моя телохранительница и боевой товарищ». Лисана холодно окинула взглядом девушку, тоже окаменевшую лицом, и спросила. «А она всегда охраняет ваше тело? Или как-то ночью оставляет его без охраны?» Борислав смущенно отвернулся и сделал вид, что не замечает семейных разборок. Он кашлянул и уставился в окно, за которым пролетела стая каркающих ворон. Полет таких редких птиц он никак не мог оставить без внимания. Положение спас управляющий, который шумом ворвался в кабинет. «Приветствую вас, ваше сиятельство, с возвращением. Вы как раз вовремя, столько надо проблем разгрести». Влад украдкой перевел дух. Не хватало семейных сцен, да еще на глазах подчиненных. Хоть немного, но эта неприятность отсрочится. «Расскажите мне, что за проблемы, но я потом вам расскажу, что было, что будет». Управляющий, вздохнув, уселся в кресло, помолчал, затем поинтересовался. «А разве вам госпожа Лисана еще ничего не рассказали? И господин Борислав?» «Нет, пока ничего». «Так», — Влад уже начинал злиться, — «кто меня введет в курс дела? Кто, наконец, мне объяснит, что происходило в замке, пока меня не было? Лисана, ну хватит таращить глаза на Амалию, как будто она у тебя кусок сыра украла». «Да, она время от времени спит со мной, но основная ее функция — охранять меня, да, днем и ночью. Нравится тебе или не нравится, так и будет. Если хочешь закатить сцену сейчас, не советую. Мне сейчас не до того. Кроме того, мы с тобой кое-что обсуждали уже. Не надо на людях трясти грязное белье. Ты в состоянии вообще сейчас говорить о деле? Или тебе вначале надо устроить скандал, а уже потом к делу?» «В состоянии. Мы потом обсудим другие дела». Холодно отреагировала Лисана. «Начну вводить вас в курс дела. Итак, после вашего исчезновения мы поняли, что случилось что-то непредвиденное и странное. Было учтено расследование, которое возглавил господин Борислав. В пыточной мы нашли ваши следы, обнаружили вход в пещеру, умудрившись, как ни странно, не свалиться туда». «Ну да, да, ошибка была. Может, хватит об этом промахе?» Влад досадливо махнул рукой и почувствовал, как у него покраснели уши. «Ну так вот», — невозмутимо продолжила Лисана. «Мы умудрились не свалиться в подземелье. Господин Борислав сказал, что вас убить очень трудно, и скоро вы оттуда выберетесь. Как видим, для этого понадобилось несколько месяцев. Надеюсь, что дела, задержавшие вас настолько, были достаточно важными». И Лисана как бы невзначай посмотрела на Амалию, с героическим спокойствием сносившую такое внимание к ее персоне. «Мы стоически ждали, наконец, ваша еще одна боевая подруга сообщила нам, что вы живы и здоровы, и движетесь к дому. Может, вам стоило посылать к нам всех ваших боевых подруг, чтобы они регулярно сообщали нам о вашем самочувствии? А то мы так тут волновались. Она нам сказала, что следует построить специальный драконий дом, в котором будут жить чудовища, находящиеся у вас на службе. А также, что вы сами объясните, куда и зачем отправились, когда вернетесь. Ну вот вкратце и все. Об остальном вам лучше расспросить управляющего и командира гарнизона замка». «Хорошо. Начнем с управляющего. Давайте, Михаил, что нового случилось за это время?» «Ваша идея по поводу оброка оказалась очень действенной. Казна графства пополнилась, крестьяне тоже остались довольны. Им раздали землю, они ее усиленно обрабатывают. Думаю, что осенью будет хороший урожай, который нам принесет большую прибыль, если не помешают. Мы установили им определенный размер оброка, они с ним согласились с охотой. Проблема в том, что сейчас к нам повалили беглые крестьяне, которые селятся отдельными деревнями или же вместе с нашими крестьянами. Мы провели их перепись. Наши владения стали богаче на 10 тысяч душ». 10 тысяч? Ничего себе! Ошеломленной цифрой Влад обвел глазами сидящих. «Теперь я понимаю, почему на нас ополчились соседи. Если я правильно понял, они требуют возврата крестьян». «Вы правильно поняли. Мы все это время отбивались от них обещаниями, что граф приедет, граф рассудит, но не так давно они объединились и прислали к нам войско с требованием переговоров по данному вопросу. Постояв у замка, они отправились грабить наши деревни и искать своих крестьян. Таким, по крайней мере, был их мотив влезть на наши территории и похозяйничать. 5 деревень разграблено, крестьяне уведены, как сказано, в счет оплаты потерянных ими работников. Об остальном вам лучше расскажет господин Борислав. Это уже его дело. Борислав кивнул в знак согласия, помолчал, собираясь с мыслями, начал. Война всегда была у дворян основным и любимым занятием. Неудивительно, что как только появился повод подраться, соседи воспользовались им, чтобы напасть. Удивительно другое, что они столько времени выжидали. Думаю, побаивались. У вас, господин Влад, слишком серьезная репутация, чтобы им лезть на рожон. Борислав прервался, в дверь постучали. Лисана разрешила войти, и в кабинете появилось двое слуг. Один нес огромное блюдо с миндальными пирожными, второй поднос, на котором были чайник и чайные принадлежности. Слуги расставили тарелочки возле каждого господина, налили в чашки, выполненные в виде цветков лилии, чаю, спросили, не нужно ли чего еще, и, получив отказ, удалились. Борислав продолжил время от времени прихлебывая ароматный чай из тонкой фарфоровой чашки. Как только появился предлог напасть, соседи им воспользовались, тем более, что обстоятельства тому способствовали как никогда. Прежде всего, это слабый гарнизон. Во время нападения на вас, господин Влад, гарнизон замка понес большие потери, многие наемники погибли, а из тех, кто остался в живых, некоторые служить не захотели. Так что солдат стало многократно меньше. Их хватает, чтобы обеспечить безопасность замка, и ни о каких карательных экспедициях речи быть не может. Далее. Ваше отсутствие затянулось, и они стали подозревать, что вы никогда уже не вернетесь, а значит, можно безнаказанно почудить. И еще. Есть подозрение, что нападение на вашей территории инициируется некой известной вам личностью, герцогом. По слухам, недавно на него было совершено нападение. Какой-то магик из числа приближенных попытался его убить. От гибели герцога спасли его охранники да амулет. В этом происшествии он обвинил вас, и еще, по некоторым сведениям, он собирается нас навестить месяца через два, а может и раньше. Как уже сказал господин управляющий, грабят наши территории, угоняют скот, забирают крестьян. По нашим данным, на сегодняшний день мы потеряли 5 деревень. Но это только наши сведения, а фактически может оказаться больше. Кто участвует в набегах? Влад заскрипел зубами. Этой проблемы ему только не доставало. Основные – барон Турдант и граф Перелица. Это люди, приближенные к герцогу Ламунскому. Турдант содержит большой полк наемников, часто участвует в сражениях на стороне тех, кто хорошо платит. Граф Перелица – близкий друг Ламунского. Их владения соседствуют с вашими. Большая часть крестьян перебежала к вам именно от них, из-за жестокого обращения и голода. Тех крестьян, которых они захватили на нашей территории, я имею в виду из беглых, они казнили. Кого собаками затравили, кого порубили, кого повесили для острастки. Идет полномерное уничтожение ваших владений. Ну вот вроде и все. Какое количество бойцов участвует в набегах? Настроение Влада испортилось. Дела обстояли гораздо хуже, чем ему представлялось. Так могут и до клиники добраться. Захватить-то не захватят, но вот осложнят жизнь запросто, подумал он. Около 1000-1500. Они разбиты на отряды, каждый прочесывает свою территорию. Точнее сказать нельзя, количество нападающих меняется. Мы не могли оставить без защиты замок. Возможно, расчет был именно на то, чтобы выманить нас из замка. Вот и сидим тут сычами. Борислав угрюмо уткнулся взглядом в потертый носок своего сапога. Надо их гнать, но нечем. А попросить помощи из клиники не догадались? А чем они помогут? Добавят 500 бойцов? А им самим чем отражать атаку, если что? Нет, выкручиваться только своими силами. Ясно. Печальная картина. Влад отставил недопитую чашку чая. В глотку ничего не лезло. Вы построили драконий дом, как я сказал? Построили. За территорией замка прям к ней примыкает. Все, как сказали, строение на 50 мест. Только не знаем, зачем такое большое и кто там будет содержаться. Там будут не содержаться, там будут жить. Туалет построили рядом? Построили. Там глядеть на него жутко. Не дай бог, кто в яму упадет, не вылезет, засмеялся Борислав. Тут люди уже столько разных придумок придумали по поводу этих сооружений, даже рассказывают смешно. Как-то не до смеха мне, господа. Влад угрюмо посмотрел на собеседников. «Бароны, графы, герцоги — эти ерунда, мы их сломаем. Мы сидим на вулкане, и я боюсь, скоро он заработает. Не до дрязг этих сейчас. В общем так, я сейчас скажу вам то, чего не должны знать наши враги. В окрестностях замка сейчас бродят по лесам 10 драконов, которые будут служить у нас как наемники. Этот дом построен для них. За службу они будут получать питание и жалование, равное жалованию 10 наемников каждый. Я в любой момент могу с ними связаться, и они будут здесь». Борислав должен подготовить карательный отряд, который сможет быстро выдвинуться в то место, где замечены захватчики, и рассеять их, а лучше уничтожить. Отряду будут приданы драконы. Часть драконов останется здесь, как охрана замка. Никто не сможет устоять перед мощью драконов, поверьте. «Извините, господин Влад». Борислав с удивлением поднял брови. «А как мы будем управлять этими драконами? И вообще, как драконы, неразумные существа, смогут получать жалование, быть наемниками? Я ничего не понимаю». «А разве госпожа Марьян ничего мне рассказала?» «Нет». Собеседники дружно покивали головами, и Влад стал разъяснять. «Драконы такие же, как и мы, разумные существа. Может, еще разумнее. По крайней мере, большинство в твоем гарнизоне, Борислав, точно». Амалия сзади весело хихикнула, на что Лисана отреагировала взглядом так, что могла прожечь в ней дырку. «Драконы — древнейший народ, древнее, чем мы. Сейчас я вам вкратце расскажу, что со мной случилось и откуда что взялось. Итак, я вскрыл пыточную и нашел там вход в пещеры». Влад закончил свой рассказ. Он не стал сообщать о десятой части всех своих перипетий, но основное довел до сведения соратников. «Как я понимаю, у нас союзников весь народ драконов. Это очень недурно». Борислав воодушевленно потер руки. «Каждый из них будет стоить сотни наемников». «Стоп. Если они могут разговаривать только с вами, как тогда мы с ними будем общаться? Я не понимаю». «Смотри, какая штука. Я могу с ними общаться на расстоянии, они могут разговаривать с вами, пуская в ваш мозг картинки того, о чем говорят. Ну, как если бы рисовали на листке бумаги. А нас они прекрасно понимают, нашу речь, только воспроизвести не могут, а понять запросто. Ты ему говоришь что-то, он отвечает. Разве не это называется общение? Драконы очень умны. У них своя магия, на них почти не действует человеческая магия. Наше оружие, кроме самого тяжелого, их не берет. Они страшно сильны и могут сжигать огнем, так что если использовать их силу и умение правильно, равных их войску не будет. Но и обольщаться не надо. Без людей в бою им тоже грозит опасность. И ловушки, и тяжелые копья, которые могут их поранить. Я сегодня вечером улечу, чтобы завтра поутру в столице сдать экзамены на магистра магии в академии. Как только сдам, сразу займусь проблемами замка. Сейчас я свяжусь с драконами и договорюсь, чтобы они прибыли сюда. Меня пока не отвлекайте, пейте чай, обсуждайте как хотите, меня не теребите». Влад откинулся назад, положил руки на подлокотники кресла и замер. «Зеленушка, ты где?» «Привет, Влад. Мы недалеко от твоего дома, в лесу. Со мной радуга и еще трое. Остальные охотятся». «Привет. Ты как там, не отощал в походе с юга? Не пора ли перейти на регулярное питание?» Картинка – драконий дом. Картинка – толстый бык. «Я не против. Хоть летом мы и поменьше едим, но хорошее питание никому не повредит». «Тогда подходите на площадку». Картинка – площадка местности у драконьего дома. «Обсудим, как и что делать. Тут проблемы у нас возникли, нужна помощь драконов. Да и пора вам, как договаривались, на службу заступать. Будет питание, будет дом, и каждому дракону деньги начнем перечислять в имперский банк. Надо будет переписать всех по именам. В общем, жду вас у вашего дома. Как быстро сможете подойти?» «Через часа два, как соберу всех. Подходить будем, я скажу». «Хорошо, жду». Влад открыл глаза. Его соратники благоговейно смотрели на него и ждали. «Примерно через два часа драконы будут у замка. Борислав, подготовь бойцов, и надо им что-то надеть одинакового цвета, чтобы отличались от нападавших, а то драконы всех подряд положат. Приготовьте драконам еды, штук 5 бычков. Кстати, надо, чтобы постоянно были быки или овцы, чтобы кормить драконов. Во что одеть бойцов? Да повязки им сделайте, и все», — досадливо отметил Влад и переключился на Лисану. «Ну что, жена, пошли поговорим?» «Пойдемте». Лисана величаво встала и пошла вперед, открыв двери, и направилась вперед по коридору. Через некоторое время они уже были в их спальне. Прикрыв дверь, Влад сказал: «Ну, теперь можно выяснять отношения. Говори». «А что говорить, я убью эту суку, что заняла мое место в вашей постели?» Лисана выхватила откуда-то из складок платья небольшой кинжал и молниеносно нанесла удар в бок, стоявший в полуборота Амалии. Вернее, ей казалось, что молниеносно, но Амалия легко, как будто делала что-то незначительное, перехватила ее руку у запястья левой рукой, а правая отняла кинжал, держа его за лезвие, потом отбросила подальше. Он зазвенел, покатившись по полу, и остановился, ударившись о ножку кровати. Лисана зарыдала, оставляя на платье дорожки от слез. «Все равно я убью, отравлю, застрелю. Как вы посмели явиться после такого долгого отсутствия к законной жене с какой-то распутной девкой?» Влад сел на кровать, опустошенно опустил руки на колени. «Вот черт, как я запутался в этих бабах. Ну что делать? И девку жалко, по-скотски себя вести тоже как-то не хочется. Она-то ни при чем». «А кто при чем?» «Я, конечно. Но я же предупредил ее, когда женился. Что теперь она от меня хочет?» «Лисана, скажи, что ты вообще от меня хочешь?» Влад поднял глаза на всхлипывающую женщину. «Я тебе, когда женился, объяснил ситуацию. Чего ты сейчас истерику устраиваешь?» «Я хочу, чтобы у меня был муж, чтобы я спала с ним в постели и занималась любовью, чтобы он меня берег и защищал, а не исчезал неизвестно куда и не таскался с девками. Я много хочу». Она уселась рядом и закрыла лицо ладонями. Владу стало ее жаль, но что он мог ей сказать, кроме уже сказанного? Неожиданно ее выручила Амалия. «Господин, можно я с ней поговорю? Вы оставьте нас на 15 минут, потом приходите. Или лучше идите в кабинет, а мы вас найдем, хорошо?» «Хорошо», — удивился Влад. «Только вы не побиваете друг друга?» «Да ну что вы, женщины всегда найдут общий язык между собой, не беспокойтесь». Влад облегченно вздохнул и оперативно покинул место боя. Отступить вовремя — тоже воинское искусство. Он вышел во двор, где Борислав строил разношерстное воинство. Многие из солдат выглядели вполне пристойно, а кое-кто годился лишь на то, чтобы со стен крепости ругать неприятеля матерными словами. «Видите, с кем приходится работать?» Борислав с отвращением сплюнул на булыжники площади, чисто выметенные и промытые ночным дождиком. «Крестьяне и есть крестьяне. Ну что с ними делать?» «Что? Учить?» Влад отстраненно пожал плечами, его заботило множество проблем. От свары со своими женщинами до искоренения подземного народа. И проблема с тупыми рекрутами была где-то на 500-м месте. «Просто с такими воинами мы много не навоюем. Против регулярных войск графа и барона, плюс присоединившихся мелких дворянчиков и наемников. Там ведь и часть моих людей бывших. Как только я стал вам служить, один из моих заместителей поднял бунт и увел почти половину отряда. Не нравилась им оседлая жизнь, хотели продолжать заниматься грабежами. Вот и грабят». «Ничего, скоро мы со всеми разберемся, не переживай. А рекруты эти из наших крестьян или есть и из беглых?» «Большинство из беглых. Боятся, что их вернут прежним хозяевам. Я обещал, что если... Короче, когда граф вернется, их никому не отдадут, и они будут служить в нашей страже. Вот только получается у них хреново. Солдаты из них, как из дерьма, стрелы. Чтобы их обучить, надо быть волшебником». «Волшебником, говоришь?» Влад весело ухмыльнулся. «Точно, волшебником. Ну-ка, кто у тебя самый раздолбай, самый безнадежный из рекрутов? Давай его сюда». Борислав задумался, потом крикнул. «Михась, ну-ка сюда иди, рысью!» Из толпы рекрутов выбежал паренек среднего роста. На нем болталась кольчуга размера на три больше, чем ему нужно, сапоги подмигивали рыжими носами, а курносое веснушчатое лицо выражало готовность к исполнению полнейшую глупость. «Вот это оно самое», — Борислав с недоуменно развел руками. «Вроде не идиот, но у него все движения, все реакции в раздрай. Бегает, как только что родившийся жеребенок, меч держит, как метлу. Прирежут в первом же бою. И таких не меньше половины. Вот что с ним делать, ваше сиятельство? И парень неплохой старается, но ни черта не выходит, хоть гони его прочь. Эй, Михась, ну почему ты такой болван, а?» Борислав с горечью заглянул в лицо шмыгающему носом пареньку и махнул рукой бессильно. «Гены, Борислав, гены. Ну, наследственность, значит. Его родители тысячелетиями пахали землю и сеяли пшеницу с рожью. Что он должен уметь делать? Его руки к сахе тянутся. Тянутся, Михась?» Влад с усмешкой посмотрел на шмыгающего паренька, у которого из носа выглянул кончик сопли, а потом шмык, быстро всосался в свою уютную квартирку. «Тянутся, ваше сиятельство, они высморкаюсь, прям к губе липнут. Замучился совсем». Михась вытер нос рукавом, оставив на нем серебристую дорожку. «Я сейчас его убью, чтобы у него никогда не было никакой наследственности», яростно прошипел сквозь зубы Борислав. «Я видеть не могу, соплежуя. Лопнуло мое терпение». Борислав и правда потянул из ножен здоровенный меч, то ли для острастки, то ли действительно собираясь располовинить несчастного сопливца. «Так, спокойней», — посмеиваясь, остановил ее Влад. «Пошли со мной, Михась. Сейчас из тебя будем настоящего солдата делать. Хочешь быть настоящим солдатом? У тебя семья есть? Отец, мать где?» «Беглые мы, от барона Турданта. Барон нас поймал, отца и мать затравил собаками. Сестер забрали, солдаты их трахали, потом сказали, в публичный дом продадут. Я успел спрятаться, не нашли. Сам видел, как они травили родичей и сестер всем полком насиловали. Младшей был 12 лет, померла она там. Я уполз потихоньку, не видал, что дальше было. Может, и остальные сестры померли». Влада сразу вышибла веселость из головы, его сердце заледенело. «Михась, я могу сделать тебя могучим воином, как Борислав, но ты за это должен будешь заплатить мне годами своей службы и станешь полностью мне повиноваться во всем. Но тогда ты сможешь отомстить своим обидчикам, тем, кто убил твоих отца с матерью и насиловал сестер. Хочешь?» Парень поднял глаза на Влада. В них разгорался огонек надежды. «А можете? Я на все согласен. Делайте, что хотите, только бы отомстить». «Потому и держу его», — угрюмо сказал Борислав. «Так-то сила духа у него есть, но вот тело — это полный позор. Давно бы прогнал, если бы не его личное горе и желание отомстить». «Хорошо, Михась, я понял. Пошли со мной». Они вошли в замок. Влад направился по коридору в небольшую комнату, которая, насколько он помнил, предназначалась для прислуги. «Борислав, встань у дверей, никого не пускай, ни под каким видом. Михась, раздевайся». «Совсем?» «Совсем. Все с себя снимай». Парень снял с себя кольчугу, глухо стукнувшуюся об пол, Загремел конический шлем, сидевший на нем как на корове седло. Следом упала куртка и рубаха с портками. Миха съежился, стоя ногами на голом каменном полу, прикрыв руками мужское достоинство. «Ложись на топчан и закрой глаза». Михась лег, лекарь погрузил его в транс и сосредоточился на трансформации тела. Через 20 минут все было готово. Попутно Влад удалил ему тот самый насморк, приводивший Борислава в бешенство, затем попытался нормализовать процессы в мозге. Обнаружив, что у него в результате травмы, может, избили в детстве, может, просто упал, было нарушено мозговое кровообращение, Влад устранил этот дефект, и теперь парень должен был стать, если не гением, то вполне смышленым человеком. Влад преобразовал его фигуру. Парнишка стал жилистым, длинноногим, с пропорциональными формами, правда, остался худощавым. Изменения съели запас его жизненной энергии. Сейчас он был похож на бегуна на длинной дистанции, с длинными рельефными мышцами и полным отсутствием жировой прослойки. Оставался последний шаг. Влад ввел в его мозг формулу подчинения и лояльности и напоследок закачал в него все знания о бое, с оружием и без него. Вот теперь все было готово. Влад разбудил парня, тот недоуменно смотрелся. «Так, жрать хочешь, аж прям-таки пищит в животе. И насморка нет?» Он вдруг прижал руки к голове. «Ой, как голова болит, даже тошнит от боли. Что, получилось со мной, ваше сиятельство? Ой, и руки другие, и ноги. А думается, как легко. У меня в голове все смешивалось, мамка с папкой ругались за это. Я когда маленький был, барон проезжал со своими людьми, а я выбежал. Меня и потоптали. С тех пор я и был малость не в себе. Как легко теперь стало думать. Давай, одевайся, сейчас мы проверим, что ты умеешь. Пошли». Влад открыл скрипнувшую дверь и вышел за порог. Там ждали Борислав и Лисана с Амалией. Девушки улыбались, и как будто не было скандала. Стояли две подружки, чуть ли не обнявшись, и как будто знали то, что было неизвестно никому. Лекарь оторопело глянул на них, проверяя, не будут ли они сейчас мутузить друг друга с применением оружия и без, и пришел к выводу, что если и будут, то точно не друг друга. Задумываться над этим он не стал, времени не было. Скоро уже должны были прибыть драконы, а он еще хотел перед этим проверить результат своей работы с Михасем. Хотелось самому убедиться в том, что можно сделать из сырого материала типа этого слабоумного крестьянского парня, ведь скоро Владу предстояло поставить на поток подготовку таких модифицированных солдат. Пошли все во двор. Влад быстро зашагал вперед, и его свита последовала за ним. Он глянул на светило. Оно стояло еще высоко. Сегодня возвращаться или нет? В принципе, какая разница? Я успею завтра, заночую в замке, иначе не успеть ничего. Борислав, дай по мечу Амалии и Михасю, сейчас проверим, чему он научился. Или сам хочешь попробовать? Нет, я лучше посмотрю. Когда еще увидишь такую красотку с такими формами, скачущую с мечом? Борислав ухмыльнулся, а Амалия сверкнула глазами на него. «Все хоть какое-то развлечение вместо созерцания этих олухов», — указал он на толпу солдат, которые с интересом наблюдали за приготовлениями начальства. Из толпы слышались шепотки. «Гляди, гляди, что с Михасем сделали. Он сам на себя не похож. Да ну че ж, колдуны же. Господин Влад — известный колдун. Ты видел его гвардейцев? А эта девка так отделала метлой стражник, он до сих пор отлеживается. Гля-гля, мечи взяли. Сейчас драться будут. Ой, Михась, гля, как машет железкой. Ой, мамочки родные, гля, что творят». А там действительно творилось интересное действо. Маленькая черная фигурка Амалии вьюном вертелась вокруг Михася, звенели мечи, высекая искры. Скорость была такова, что танцоры выглядели какими-то размытыми пятнами, пока, наконец, они не отскочили друг от друга. На Амалии не было ни царапины. У Михася небольшой порез на подбородке и разорван рукав слева. «Ну что скажешь, Амалия, каков парень в бою?» «Он хорош», — Амалия утвердительно кивнула в подтверждении своим мыслям. «Ну, не хватает чего-то еще, как будто он пытается вспомнить что-то, потому запаздывает. Но он мог бы один разогнать всю эту толпу». Она указала мечом на толпящихся в стороне рекрутов. «Ясно. Знания еще не улеглись до конца, надо еще тренироваться, чтобы тело запомнило», — понимающе кивнул Влад. «После нужных тренировок и по прошествии времени будет не хуже тебя или Борислава». «Ну как, Борислав, впечатлил я тебя?» «Да, впечатлили», — Борислав уважительно поклонился. «Если остальных так, мы запросто выбьем врага с наших земель». «Выбьем. Через 2 дня еще выходят 2000 латников из столицы, через пару месяцев дойдут. До этого времени, даже если не успеем выбить врага, продержимся. Но мне кажется, все будет нормально». «Влад, мы на месте», — ворвался в голову лекаря ментальный голос Зеленушки. «Мы ждем». Как будто в подтверждении его слов на стенах замка раздались крики. «Чудовище! Чудовище у крепости! Скорее закрыть ворота! Берегись!» «Тихо все! Это драконы, прибывшие на помощь замку!» Зычный голос Борислава перекрыл шум и гам, и он постепенно затих. «Командир и рот, ко мне!» К нему подбежали 2 латника, из числа тех, кого Влад привел с собой из клиники. Прихватив их, лекарь и начальник охраны пошли к драконьему дому. Следом тенью кралась Амалия, а рядом с ней вышагивала Лисана, шипя что-то и ругаясь в адрес проклятых собак. Похоже, она вступила в собачье дерьмо. Пройдя вдоль стены, Влад скоро увидел свой танковый отряд. 10 драконов разной окраски и размеров стояли возле драконьего дома. Выделялись две фигуры, одна зеленоватая, другая разноцветная, но уже не такая яркая, как в прошлый раз. Радуга и зеленушка.